Глава 20. Даже сейчас Влад, увы, не мог наклепать патронов хотя бы к пистолету. Отсутствовал свинец. Наверняка в городе его можно найти без проблем, хотя бы в том же квартале мастеровых или на рынке. Но, увы, днем как-то не догадался, да и не до этого было. А сейчас появляться в людных местах до темноты чревато. Там наверняка уже ищут пропавшего ложного Миша. Стража пристально вглядывается в лица, сообщает встречным приметы подозреваемого. С таким ростом его легко заметить в толпе. Послать Диадоха тоже не выход, он для другого нужен. Например, чтобы принести смолы от примеченной еще по дороге к реке бочки, купить в посудной лавке маленьких бутылок, а в дешевом кабаке, где языки развязываются даже у немых, выспросить о том, где расположились приехавшие лудиты. Владу провернуть подобное было гораздо труднее. Его богатырское сложение играло сейчас против него, выступая в роли хорошо заметной приметы. Во всем городе вряд ли с десяток похожих на него найдется, да и тех все знают как облупленных. Диадоху проще. Спрячь рыжие волосы под шляпу и легко в толпе затеряется, даже если и его ищут. Большая деревня, в которой чужаку трудно затеряться. Вот и пришлось сидеть в кустах у реки в ожидании товарища, выковыривая из глинистой почвы окатанные камешки. Заготовив приличную кучку, перешел к более сложным вещам. Достал из кармана пальто, с которым так и не расстался, дробовой патрон, вскрыл его с помощью ножа. Поочередно занес в копир данные по дроби, пыжу и пороху. Затем погрузил в отсек для сырья ветки и листья, куски глины, пучок травы. Если Давид не ошибался, то бездымный порох на атомарном уровне состоит из кислорода, углерода, водорода и азота. Первые три элемента в изобилии содержатся в растительной массе, да и азот там есть. И еще из него в основном состоит атмосфера, а воздух в приемник сам собой попадает, его не нужно загружать принудительно. Глину он просто так закинул, вдруг тоже пригодится. Осталось проверить, что получится. Влад не стал загружать в щель для образцов аккуратные зеленоватые квадратики нитропороха. Зачем, если данные о них уже занесены в память устройства? Сейчас главное выяснить, сколько за один раз можно получить из загруженной массы. Вскоре он убедился, что получается приличное жмение, при условии, если растянуть процесс на три раза, после каждой порции закрывая и открывая дверь отсека для загрузки сырья. При этом туда с еле слышным шумом втягивало воздух, из чего он сделал вывод, что растягивать приходится из-за нехватки азота. Ничего страшного, надолго из-за этого алхимия не останавливалась. Кстати, из глины тоже требовалось что-то, потому что ругаться копир переставал только после добавления новых ее кусков взамен отработанных. Что именно оттуда использовалось, Влад разбираться не стал. Не до исследований сейчас. Потянулась монотонная работа. Он раз за разом загружал отсек для сырья, высыпая полученную продукцию в шляпу. Все же не зря приобрел эту деталь гардероба. Очень пригодилась. Люди здесь появлялись редко. Один раз пара мальчишек в стороне прошла, да еще старуха забрала свою козу, не обратив внимания на следы крови. Хоть и затоптали их и присыпали, но мало ли. Влада, укрытого в зарослях, никто не заметил, но он все равно держался настороженно, посматривая по сторонам в поисках подкрадывающихся братьев-лудитов. Вопреки опасениям, создание пороха слабо сказывалось на емкости батарей. Наконечники разряжали их гораздо быстрее. Очередная загадка, каких накопилось много. К примеру, энергию развернутые панели предоставляли как в солнечный день, так и в темную ночь, причем почти с одинаковой скоростью. Отсюда следовал вывод, что вовсе не солнце является основным ее источником. Но что тогда? Даже Давид понятия об этом не имел, невразумительно разглагольствуя о градиенте гравитационного поля, космических лучах и прочих вещах, в коих, похоже, сам разбирался менее чем слабо. Солнце начало садиться, когда вернулся Диадох. Причем не один, с ним заявился мужичок, даже на всеобщем низком фоне выглядевшим коротышкой. Правда, плечи и специфическая фигура выдавали, что не слабак. Предвосхищая вопросы от насторожившегося Влада, Диадох пояснил. «Это Саламан, но все зовут его Болтун, и ты тоже так зови. Дружок он мой по ватаге, должны были вместе идти, как всегда. Да животом он за не мог, съел чего-то не то, вот и пришлось остаться. Беглый, как и я. Лудитов любит меньше, чем собака палку. Поможет во всем. Ты ведь не против, чтобы он с нами остался?» «Ручаешься за него?» «Как за себя». «А ты что скажешь, Саламан или Болтун?» Ответом Владу было молчание, и Диадох поспешно протараторил. «Не обижайся, но он всегда молчит, если не знает, что сказать. Очень стеснительный человек, но в драке ох, как хорош». «Хорошо, если ты ручаешься, то пусть остается. За вами никто не следил?» «Да как тут проследишь? Народу здесь мало. Каждого издали заметно, даже в сумерках. К тому же я сам почти не показывался, болтуна в людные места посылал. Вот что принесли». Вывалив перед Владом все заказанное, он скороговоркой отчитался. «Лудиты возле церкви обосновались, в том доме, где канцелярия, куда доносы сносят кляузники. Ночуют вроде в трактире «Красный петух», который за углом. 4 комнаты в нем сняли на 2-м этаже. Про твоих не расспрашивали, потому как насторожиться даже совсем синие за булдыги могут, а потом скрутят и сволокут куда надо. А нам ведь это вовсе даже не надо. Моя морда рядом с вашими мелькала, и узнать могли, хоть и почти чужой здесь. Да и болтун не слишком разговорчивый, чтобы беседы вести». «Я уже заметил». «Купил бутылок разных, как ты наказывал. Брал самые корявые, бракованные. За них много не просили, а то ведь денег ты дал мало, и я свои доплачивал. Да молчи ты, какие между нами могут быть счеты? Это я просто, чтобы ты запомнил, кто его знает, на что еще серебро может понадобиться. Про смолу тоже не забыл, и веревку принес. Пеньковую, старую, как ты просил. За нее платить не пришлось. Возле колодца приметил и срезал. Пусть грех, но малый. Мы с тобой такое непотребство затеяли, что про украденную дрянную веревку вспоминать точно не станут. А для чего тебе она сдалась? Вешаться собрался или кого другого повесить? А может, вязать?» «Почти. Приглядывай за округой. Мне сейчас отвлекаться нельзя, а то совсем стемнеет и не успею ничего приготовить». Приготовить оставалось не так много. Взяв первую бутылку и впрямь корявую, Влад с помощью зажигалки растопил смолу, заливая ею стекло относительно ровным слоем. Затем, подогревая черную поверхность, быстро остывала, начал влеплять в нее плоские камешки, так что в итоге сосуд стал похож на уродливый ананас без хвоста. Впрочем, хвост тоже планировался. Бутылку по самое горло засыпал порохом, после чего с помощью смолы облепил обрезок веревки несколькими слоями того же пороха. Закрепил его одним концом так, чтобы он утопал в огнеопасной массе, другой остался болтаться снаружи. «Все, бомба готова». Влад внимательно слушал размышления Давида по поводу копиров и запомнил его идею создания простейших гранат. Там, правда, фигурировали жестянки с нитропорохом, обмазанные смолой и облепленные кусочками железа, но приходится работать с тем, что можно достать быстро и без проблем. Но не делают здесь металлические банки для консервов, следовательно, и жестянки вряд ли в ходу. Вот и пришлось брать бутылки. Они, конечно, легко бьются при ударе, но диадох выбирал самые уродливые и с толстыми стенками. Если не об камень со всей дури, то могут выдержать приличную нагрузку. Это, конечно, в теории, а практика покажет. В любом случае, более приемлемых и легкодоступных корпусов за отведенное время Влад придумать не сумел. Пришла пора учить диадоха. Эта штука называется бомба. Ух ты, а я грешным делом подумал, что просто бутылка. Для чего она? Греховная или нет? Подозреваю, скорее греховная, чем нет. Видишь этот порошок? Не слепой вроде. Смотри. С этими словами Влад поднес к кучке пороха тлеющую веревку. Вспыхнуло яркое пламя, мгновенно опавшее. Диадох дернулся, покачал головой. И впрямь грешное что-то. Никогда не видел такого огня, да и слышать про него не доводилось. Это порох. Старое вещество, у вас его не делают. Представляешь, что будет, если он вспыхнет в этой бутылке? Огонь будет очень сильный, да? Не то слово. На него, если вот как ты сейчас сядешь посмотреть, то сразу без глаз останешься. Ты это, осторожнее с бутылкой-то, заволновался диадох. Но не это главное. Если поджечь веревку, огонь быстро побежит внутрь, потому что она порохом густо обмазана. Когда бежит, весь заряд вспыхнет мгновенно, и бутылка разлетится на 100 осколков, выпуская пламя. Вместе с ними и камни полетят, которыми я стенки облепил. И лететь они будут с такой скоростью, как ты стрелы выпускаешь, если не быстрее. Что будет, если попадут в человека? Диадох и впрямь к дуракам не относился. Если стеклом приложит, то порежет здорово, а если камнем... Больно, наверное, очень будет, если камнем. Не просто больно, а убить может или покалечить. Скорость такая у камня может набраться, что кожу и мясо пробьет. Но даже если не пробьет, мало не покажется. А сейчас представь, что такая бутылка влетит в комнату, где братья-лудиты собрались. Что получится? Да тумаков они получат, причем все. Камней тут дохренища. Верно. Осколками посечет, оглушит грохотом, обжечь может. Я понял, ты хочешь забросать этими твоими бомбами церковную канцелярию? «Еще не знаю, но бомбы нам точно пригодятся». «Да, уж не помешают. Хотя по мне так лук надежнее. К тому же наших может задеть». «А там разве нет подвала для задержанных?» «Да откуда мне знать? Я туда ни разу не попадал. А самому заглядывать почему-то не хотелось. От таких мест порядочному человеку следует подальше держаться». «Понятно. Тогда будем действовать по обстановке. Сейчас сделаю еще несколько бомб и будем ждать полуночи. Как народ в городе успокоится, так и пойдем».